Глава шестая. Взошло второе, бледное солнце, и постепенно, набирая скорость, двинулось в погоню за большим солнцем, желтым. Второе солнце было значительно меньше, но повысило температуру воздуха градусов на 20. 20 градусов по Фаренгейту равно 7,5 градусов Цельсия. Когда эти две звезды встретятся в небе, начнется песчаная буря. Из беседы с Имани и Элли я усвоил, что порядок смены дня и ночи – исключительное достояние этого пузыря, хотя и он иллюзорен. И что это не более чем комплекс проекций на внутренней поверхности пузыря. Прикрыв глаза ладонью, я высматривал в высоте бесплодную землю. Со своего места я не видел ее, что означало, что она уже вышла за пределы внешнего кольца. Весь город судачил о разрушении другого города, хотя даже Пончик не сумела вытянуть ни из верблюдов, ни из перевертышей, почему это произошло. Пусть звезды были не настоящими, но температура резко повысилась, не понарошку. Верблюды не натянули тент, размеров которого хватало на весь город. Они берегли свой тент до песчаной бури, и это было досадно. Всякая деятельность в городе приостановилась. Жители не выходили на улицу, хотя температура в барах едва ли была более терпимой. За пределами города колючие дьяволы уступили место каким-то другим мобам. Эти были размером из пончика, носились на большой скорости и назывались скифами дюн. Их было много за городской стеной. Их красные точки кишмя кишели на всех направлениях. Я не горел желанием выходить за стену для встречи с ними, хотя и знал, что схватка неизбежна. «Скоро нам придется устанавливать кондиционер на королевскую колесницу», сказал я, занимая место у стены саманного дома. Мы стояли в аллее, проходившей между двумя кабачками, и смотрели на заднюю стену здания ратуши, возвышающейся над двумя домами на противоположной стороне улицы. Ближайший проулок пролегал в нескольких футах от ратуши. Подбираться так близко мы не хотели. А Катя была как раз там, в том ближайшем проулке. Она изображала длинную трубу, приделанную к металлическому механизму на здании ратуши. Облик трубы открывал Кате обзор черного входа. И она сказала, что механизм, к которому она пристроилась, нагнетал прохладный воздух внутрь здания. «Это невыносимо!» проговорила Пончик с моего плеча. «У меня потеют лапы». «Кошки не потеют», заметил я. «Карл, если кошки не потеют, тогда объясни вот это». Пончик потерла лапой мою шею. Я не смог бы определить, влажная у нее лапа или нет, потому что все мое тело взмокло. Проблемы потоотделения преследовали меня всю жизнь. В спортивном зале я относился к тем, кто повсюду оставляет мокрые следы. Я не мог с этой незадачей справиться, и вот сейчас моя кожа превратилась в водопроводный смеситель. «Шш!» – предупредил я. «Кто-то идет!» Мы уже успели заметить, что у здания ратуши два входа. Главный, которым, похоже, никто не пользовался, и черный, напротив которого мы как раз и стояли. На наших глазах дромадер с туго намотанной на лоб банданой приоткрыл дверь, засунул туда голову и поскакал прочь. Я похолодел, когда он должен был прошествовать мимо Кати, но он не замедлил шага. За дверью я заметил двух охранников, дромадеры из патруля бездельников. 48-й уровень. Другой верблюд вышел, свернул налево и скрылся за углом аллеи странного дерьма. «Карл, тебе было хорошо видно?» «Катя». «Да». «Имя того, что ушел влево, Хенрик. Обычный, 30-го уровня. Но тут вот какая проблема. Перед выходом он показал охраннику какое-то удостоверение. Как я понимаю, в городе, где многие меняют внешность, не лишне иметь дополнительную охрану. Пока дверь была открыта, я успела увидеть схему помещения. На каждом посту два охранника. Всего их как минимум 12. Карл, придется прибегнуть к плану «Б». План Кати состоял в том, чтобы приглядеться к следующему дромадеру, который будет выходить, скопировать его одежду и внешний вид, после чего вернуться в здание и как следует осмотреться. Но этот план едва ли мог сработать, когда на месте действия так много охранников, которые, судя по всему, всегда начеку. Да, проблема серьезная. Ратуша охраняется на хорошем уровне, и даже если попасть туда, весьма вероятно, мы туда попадем в первый и в последний раз. Мы не имели представления, что спрятано внутри и как себя вести, когда мы это узнаем. Если окажется, что там ребенок вожака гномов или еще кто-то, лучше всего будет не трогать его, по крайней мере сразу. Если выгорит моя идея двухступенчатой ракеты, нам вовсе не придется разрабатывать версию с заложником гарантией. Карл, ты видела охранников на втором или на третьем этаже? Катя, там только служебные помещения, в каждом втором по верблюду. На втором этаже меньше обитателей, чем на третьем. От владельца бара «Палец» мы узнали, что жители города не отдыхают в два ночные часа. Как правило, они спят в жаркие часы перед песчаной бурей. А просочиться в здание проще всего, когда на улицах меньше народа. Я глубоко вздохнул. Идея страшная, но я не видел иного выбора, кроме как войти в ратушу и убивать неигровых верблюдов. Невозможно действовать иначе в условиях жесточайшей нехватки времени. Команда Гвендолин строит осадные орудия, но им, как сообщает Гвен, может не хватить людей, чтобы овладеть песчаным замком сумасшедшего волшебника с дюн. Из двух других секторов мы не слышали вообще ни шиша, а действовать предстояло немедленно. Карл, Луис, мы принимаем план с лягушкой. Ты задействован. Фирос тоже. Луис, шел бы ты, пацан. Что, правда? Карл, шевелись, вперед. Луис и Фирос находились в таверне по соседству. Они брюзжали по поводу зелья Мордекая, но в трезвом состоянии с ними было намного легче иметь дело. Фирос вел себя тише и казался больше погруженным в себя. Его класс Хаммерсмит давал ему склонность к рукопашным схваткам, таким, в которых ценится мускульное превосходство и дробящее оружие. Сам он был вооружен только булавой с искусственным интеллектом, предназначенной для духовного сословия. Но он обладал и заклинанием «Прыгун через лужи» 10 уровня, с чем Пончикова заклинание 6 уровня не могло сравниться. Трезвый Луис оставался говнюком. Я был вполне уверен, что этот бугай в жизни не имел работы. Он безостановочно молол языком о таких мультфильмах, о каких я и не слышал. Узнав, что Катя из Исландии, он вдруг прозвал ее Лентяево. Lazy Town – детская телепередача-сериал, созданная в Исландии и вышедшая в эфир в 2004 году. Почему? Я теряюсь. Впрочем, с Пончиком он нашел общий язык. Пончик делала вид, что терпеть не может сериал 80-х «Рыцарь дорог». Однако знала о нем довольно много, к вящему удовольствию Луиса. Я с куда большей радостью привлек бы одного из ребят Лэнгли, но нашему ближайшему делу эта группа не принесла бы пользы. Я счел правильным использовать их навыки торговцев автомобилями. По моей команде они поднимутся на крыши и прикроют нас, если что-то у нас пойдет криво. Пока же они отправились на работу. Все шестеро, по разным барам. В этот час забегаловки по большей части пустовали, но это нас не беспокоило. Тем временем Мордекай был занят тем же самым. Сидел в пальце, пил кровавое вино. Излюбленный алкогольный напиток гулей. Смотрите «Динниман», кулинарная книга анархиста подземелий. И повествовал бармену ночной смены о шабовидных солдатах расы Грульке. Смотрите там же, глава вторая. Высланных им на пустошь. Второй этаж городской ратуши был опоясан внешним балконом. Катя сказала, что одна из секций балкона соединена с кабинетом, который вроде бы пуст. Мы договорились, что Катя будет прятаться возле здания. А мы, Пончик, Луис, Фирос и я, выскочили на террасу. Так как срок восстановления прыгуна через лужи составлял 5 часов, мы решили использовать заклинание Фироса, а Пончикова приберечь для отступления. Дальнейшие инструкции я давал уже шепотом. Сейчас, когда мы здесь, рты на замке. Если нас заметят, нам придется убивать. Верблюды – то еще говнище, но я хочу обойтись без кровопролития. Слушайте меня или Пончика и действуйте так, как вам будет сказано. Оба обходчика кивнули. Я подождал, пока Катя даст сигнал к активным действиям, и Фирос применил заклинание, телепортировав нас на балкон. Часть меня изумилась тому, что заклинание подействовало. Мы вчетвером забрались за металлическую ограду и скорчились, стараясь казаться меньше. Два солнца-близнеца шпарили на нас. Я увидел внизу, через две улицы от нас, одного драмадера, но он стоял спиной. Нам было нужно спешить. Высокие двойные двери вели внутрь здания. Я взялся за ручку и хотел повернуть ее, но дверь оказалась запертой. Толстая, укрепленная металлической пластиной, она, к счастью, была заперта не магической силой. Я обратился к Пончику. Дверь. И выжди несколько секунд, прежде чем активировать заклинание. Мы это действие уже репетировали. Когда мы в последний раз пробовали к нему прибегнуть, Пончик едва не отрубила мне руку. Она направила свою дыру как раз над дверной ручкой. Благодаря ее классу «Стеклянная пушка» заклинание сделалось значительно мощнее на этом этаже. В крепкой двери появилась сквозная дырка. Я шагнул к ней, нащупал засов и медленно отодвинул его. Дверь открылась со щелчком. Я убрал руку и заглянул в комнату, готовясь встретиться с угрозой. Ничего там не увидел. Пончик выдала свое заклинание. «Помнишь, как мы отрезали тому придурку голову?» — спросила она шепотом, когда мы просочились в пустую комнату. «Да, его голова так и лежит в моем инвентаре». Луис и Фирос неуклюже забрались в комнату вслед за мной. Луис так отчаянно обливался потом, что я сам себе показался сухим. Он, по-моему, терял по унции жидкости в минуту. Я захлопнул дверь. Было похоже, что этим кабинетом не пользовались, во всяком случае, регулярно. Там стоял большой письменный стол, размером рассчитанный на верблюда. Стул, столик, на котором не было ничего, и открытый пустой сундук. Из стен выступали деревянные колонны. Половицы скрипели при каждом шаге. На внутренней поверхности стены находилась сложная система латунных трубок. Их можно было принять или за элемент генератора переменного тока, выполненный в стиле стимпанка, или за старомодную пневматическую почту. Теперь, когда мы проникли в кабинет, моя карта стала показывать все, что присутствовало на этаже. Здесь было немало кабинетов, и, похоже, только в одном кто-то находился. По коридорам двигались три испускающие пар стража. Затем они остановились у уходящего вниз колодца и пропали с карты. «Двигайтесь осторожно», — предупредил я спутников и приблизился к письменному столу, по возможности бесшумно. У меня оставалось несколько баффов. Бафф в компьютерных играх — временное усиление игрока, как правило, под действием специального заклинания. Они скрадывали звук шагов. У Луиса и Фироса не было ничего, и они просто стояли, вытянув перед собой руки, как будто готовились нырнуть. «Подождем, пока стражи вернутся и поднимутся выше. После этого двинемся дальше. Луис, будь готов». Луис кивнул, но первый раз за все время не сказал ничего. Я обшарил стол и забрал в лут все, что не было привинчено. То есть не так уж много. Взял стул. Я видел, что смогу без труда поднять и стол, но не пожелал производить шум. Рисковать было ни к чему. «Катя, на улицу только что вышли трое стражей. Курят сигареты, переговариваются. Сгрудились у стены в тени балкона. По-моему, у них перерыв. Когда дверь открылась, я видела вашу четверку и одного верблюда на втором этаже. Ваш путь в цокольный этаж свободен. Идите, не задерживайтесь. Я предупрежу, если они пойдут обратно в дом». Я заколебался. Такой план не годился. Трое стражей могли отправиться в дом в любую секунду. «Катя, о черт, вижу еще нескольких верблюдов. Они идут по улице. Думаю, это смена караула. Идите, не мешкайте, если вы не хотите просидеть лишний час до того, как все успокоятся». Луис пошевелился, и половица громко заскрипела. Я беззвучно выругался. Ждать было нельзя. «Хорошо, мы выходим», — сказал я вслух. «Шаги нам на этих полах ничем не заглушить, поэтому двигаемся спокойно и уверенно. Ни быстро, ни медленно». «Не понимаю, что это означает», — проворчал Фирас. «Просто идите за мной, только и всего». Я распахнул дверь, и перед нами открылся длинный коридор. На стене висели картины. Каждая изображала пухлого, скучающего, судя по виду, верблюда. Деревянный пол покрывала ковровая дорожка, длинная и аккуратно уложенная. В доме было заметно прохладнее, чем снаружи. Мы миновали коридор и спустились по лестнице. Внизу коридор раздваивался, и мы могли свернуть к любому из двух выходов. Стражи с обеих сторон не заметили нас, когда мы проходили. Мы прошли мимо нескольких открытых комнат, мимо небольшой кухни и оказались возле еще одной укрепленной двери. «Снова та же петрушка», — прошептал я. «За этой дверью двое стражей, так что надо проскочить как можно быстрее. Пончик запустит свое заклинание «Дыра», а ты, Фирас, свое «Облако». Дождитесь, чтобы их точки стали красными. Об этом я позабочусь. Не подходите к дырке в двери. Нам не нужно, чтобы они нас видели. Когда они отвалятся, я попробую открыть дверь». Луис выглядел так, словно вот-вот должен был потерять сознание. Я не знаю, как он умудрился дойти до такого жуткого состояния. Он разминал затылок и раскачивался на ногах так, как если бы ему предстоял спринтерский забег. «Вперед!» Пончик активировала дыру, а я забросил в отверстие один из моих новых бенгальских огней. Я наделал их, когда пытался создать взрывчатку малой мощности. Они состояли только из фитиля и детонатора, ущерба практически не причиняли и производили очень мало шума. Зато разбрасывали искры во всех направлениях в течение добрых 5 секунд, жужжали, как рассерженные шершни, и обжигали, когда искра сталкивалась с живой материей. «Пора!» – прошипел я, когда две точки сделались красными. Луис выбросил перед собой руки, запуская заклинание. Я отступил в сторону, но в этот момент ясно увидел силуэт верблюда. Он сидел за столиком с колодой игральных карт. При неожиданном выбросе искр он прикрыл лицо. Рядом с ним у стены стояло тяжелое копье. Комната заполнилась густым черным дымом. Два верблюда рухнули на пол. Один из них что-то опрокинул. Вероятно, проклятый столик. Грохот разнесся в коридоре. Проклятье! Я просунул руку в дырку в двери, рассчитывая нащупать щеколду. Но ее не было. Обычная замочная скважина и все. Располагалась она выше, чем можно было предположить. И она не совпадала с отверстием для ключа с моей стороны. Насколько я мог понять, задвижек было две. Чтобы открыть дверь, нужно было повернуть ключ с обеих ее сторон. «Дерьмо, не могу открыть!» – пробормотал я и вытащил руку. «Что это было?» – прогудел из коридора чей-то голос. «Проверь!» – отозвался другой голос. Это перекликались стражники, расположившиеся у фасада и у черного хода. «Придется взрывать дверь!» – сказал я. «Все отступите назад!» «Не драматизируй, Карл!» – возразила Пончик. «Смотри сюда!» Она снова выпалила заклинанием «Дыра», но на этот раз избрала целью точку на несколько дюймов правее, чтобы обе щеколды, дверной косяк и часть стены попали на исчезающую часть двери. Заклинание уничтожало поверхность на глубину примерно 8 дюймов. Очень немало. Затем кошка толкнула дверь, и та легко распахнулась. Исчезнувший кусок имел форму полумесяца. Вторая половина дыры осталась в стене. «Что за черт?» – выдохнул я. «Почему мы до сих пор так не делали?» Я прошел в комнату, заполнившуюся черным дымом. «Как долго этот дым будет держаться?» Я попытался разогнать клубы рукой. Вдруг меня охватила тревога. Дым оказался куда гуще, чем я мог представить. Мои дымовые бомбы позволяли мне видеть хоть что. Здесь же низги. И вонял он, как выхлопы дизельного двигателя. Я не хотел продвигаться дальше в комнату из опасения натолкнуться на одного из двух верблюдов, потому что они очухивались, стоило к ним прикоснуться. «Всего минуту!» Я услышал шаги, приближался какой-то верблюд, решивший проверить, что происходит. «Дерьмо собачье! Сейчас они увидят дым!» Впрочем, чернота уже начинала рассеиваться. Теперь я уже различал две туши на полу. Но что-то в них было ненормальное. Я прикрыл дверь. «Пончик, отключи свою дыру». «Честное слово, Карл, Ты мог бы выражаться не так грубо? Из коридора донесся крик. Катя, стражник открыл дверь и что-то прокричал. И все верблюды ломятся в дом. Их штук 15. Черт побери, Пончик, отключи же заклинание. Она отключила. И тут же выяснилось, что мы допустили ошибку. Как только я это понял, то подумал, мы больше никогда не должны открывать двери при помощи дыры, если хотим пользоваться этими дверями снова. Или я захлопнул дверь этой комнаты слишком плотно, или недостаточно плотно. Как бы то ни было, удаленный кусок встал на прежнее место, а задвижки сместились. Дверь с громким скрежетом распахнулась. Две металлические чушки, я догадался, что это были куски шпингалетов, полетели на пол. Дверь приобрела такой вид, как будто я ударил ее электрическим разрядом. «Вот тебе и раз!» — воскликнула Пончик. «Карл, что ты наделал? Если ты так и задумал, то надо было просто взорвать дверь». «Блин! Ох, блин!» — запричитал Луис. «Что же мы будем делать? Кошка, ты должна телепортировать нас наружу!» «Кошка?» — возмутилась Пончик. «Я принцесса Пончик, ты мужлан!» Я покатил гоблинскую дымовую бомбу по коридору, после чего закрыл хлопающую дверь, приложил к ней тяжелую чушку с того этажа, где мы ездили в метро, и упер ее верхний конец в потолок. Теперь верблюдам придется как следует напрячься, чтобы добраться до нас. Впрочем, и мы оказались в ловушке. Вы двое займитесь полезным делом, удерживайте дверь, чтобы ее не открыли. Луис и Фирос вскочили и прижались плечами к двери. Луис хныкал. Вероятно, их усилия нам не помогут, но их было необходимо чем-то занять. Я опять обернулся к центру комнаты и внимательно посмотрел на двух бесчувственных драмадеров. Только они уже перестали быть драмадерами. Что еще за хрень? Они были перевертышами и вернули себе облик безликих гуманоидов. Тот, который минуту назад развлекался колодой карт, теперь валялся на полу посреди этих рассыпанных карт. Он значительно уменьшился в размерах. Его голова пульсировала непонятным сапфировым светом, и он напоминал медузу. Хронометр над его головой отсчитывал 50 секунд, гораздо меньше, чем мы могли предположить, принимая в расчет слова Луиса. Тот говорил, что эти мобы отключаются на 5 минут. Сверно. Персонаж из мира игр World of Warcraft. Перевертыш принципал. Уровень 49. Газ выхлопнул этого моба. Вы когда-нибудь бывали в доме престарелой вдовы и рассматривали ее коллекцию миниатюрных ложек? Или наперстков? А может, то были магнитики для холодильника? Или солонки? Перечницы? Всегда что-нибудь такое бывает. Эти штучки входят в наборы. Их хранят под стеклом, и у каждого предмета своя ячейка. Для такой леди дело чести купить подобную витринку и потом заполнять ее. Она покрыта слоем пыли, потому что стоит в таком месте, куда хозяйка не дотягивается, усыпальница молодых надежд. Жизнь катится все дальше, и вдову больше волнует, чего в ее коллекции не достает, чем то, что уже есть. Пепельница с Ниагары, выигранный в тяжком состязании сувенир, соседствуют с пепельницей из Брэнсона. Город в штате Миссури. Но в минуту обретения такой сувенир утрачивает ценность, и сейчас вдовицу беспокоит только пустое место справа. Вот тут, рядом с памятью о Грейсленде. Усадьба в Мемфисе, штат Теннесси, где жил и похоронен Элвис Пресли. Тотем. Чтимый как то, что не достигнуто. Символ неудач. Время от времени вдова разглядывает его. Место. Проклятое пустое место. Ничего она не желает так сильно, как заполнить его. Вот это проклятие и жизненная сила перевертыша принципала. Карл, перевертыш принципал? Что это за хренотень? Описание как школьное эссе. Дурь какая-то. Мордекай. «Не дурь, блин! Я должен был предвидеть!» «Карл, объясни, эти стражи такие вот дряни, что притворялись верблюдами!» «Так я хочу знать, любой верблюд – оборотень? Не мудрено, что их все терпеть не могут!» Дверь затрещала, но пока держалась. Луис завопил от страха, Фирос скрипел зубами. «Долго нам не продержаться». Мордекай. «Порода редкая. Старая история. Я не вспоминал ее очень давно. Секта в культуре перевертышей. Иногда к ним приходят новые, необычные возможности. Вроде городских эльфов с третьего этажа, только в них меньше от апокалипсиса и больше жажды власти. Они одержимы стремлением собрать полную библиотеку. Перевертыши способны принимать облик только тех существ, к которым они прикасались физически, и поэтому они ищут что-нибудь редкое». Карл, есть какие-то особые способы уничтожать их, когда они в этом жутком безликом виде? Мордекай, надо добыть мозг, его светящуюся часть. Если ты убьешь такого, забирай голову. Я приготовлю из нее классное зелье. Но сработает оно только в том случае, если ты убьешь непреображенного перевертыша. Попытайся сначала его оглушить. Бывает, они и от этого меняют форму. Как все это могло быть связано со зловещими гномами? Вопрос выше моего понимания. Однако я сильно подозревал, что происходящее как в зеркале отражает то, что случилось с городом Бактрианов. Обходчики там продули квест, связанный с ратушей, и то же самое грозило нам. Наш первоначальный план состоял в том, чтобы проникнуть в здание ратуши незамеченными и не причинять вреда неигровым персонажам. А если бы нам пришлось что-то сделать заложнику, мы обвинили бы кого-нибудь еще. Но с этой перевертышевой мразью дипломатия была бы слишком большой роскошью. Я активировал удар пяткой и размажил ногой башку Сверна. Дебаф выхлопного облака исчез, но я ударил его снова, не давая шанса среагировать, и полностью вырубил. Еще один удар убил монстра 49 уровня. Как только он умер, его тело сморщилось. Все тело, кроме круглой головы. Я подобрал останки и забросил в инвентарь. Из помещения имелся еще один выход. Люк. Нам не понадобилось бы и секунды, чтобы попасть туда. Но второму стражу-перевертышу оставалось меньше 15 секунд до возвращения сознания. «Двое! Убивайте второго! Быстро!» «Что?» — вскинулся в ужасе Луис. «Он очнется, как только я его ударю!» «Он так и так очнется! Не трать времени! Бей по голове!» Фирос схватился за булаву. Луис — за свое оружие, сверкающую бейсбольную биту, покрытую шипами. Последовал новый толчок в дверь, и я, поддерживая ее, прислонился к металлической чушке. «Карл! Пончик, убей его, как только он придет в себя. Ракету полной мощности в голову. Только ударов должно быть несколько». «Пончик, это босс сильного уровня. Если у меня не получится». У меня не было времени для ответа. Фирос опустил булаву на перевертыша со всей силой, какую только смог собрать. Как раз тогда, когда время нашего противника вышло. Луис приложил его битой. Оба нанесли еще по несколько ударов, усилив ущерб заклинанием, но показатель здоровья монстра почти не опустился. Пончик выпустила в его голову магическую ракету двойной силы и почти убила его. Быстро выстрелила еще раз, и дело было сделано. Синее светящееся вещество разлилось по комнате, как будто кошка разбила светящуюся палочку. «Оставайтесь здесь», — велел я Луису и Фиросу и открыл люк. Меня едва не сшибла волна холодного зловонного воздуха. «Идите к двери, не давайте ее открыть». Оба друга вернулись на свои места у тяжелой опоры. «Я поднялся на 2 уровня», — сообщил Луис Фиросу, который тоже добрался до 24-го. «Катя!» «Звенит звонок. Верблюды выходят на улицу». Я и сам услышал звонок через стену. «Карл, оставайся на месте. Мы почти закончили, надеюсь». «Пончик, выпусти Монгу и стойте там». Я указал на неповрежденную прочную стену, которая отделяла комнату от улицы. «Уходить будем там. Если они ворвутся, а меня не будет, уходите без меня. Постарайтесь уйти так, чтобы они вас не увидели. А если увидят, бегите. Не драться. Встретимся в зоне безопасности». Пончик собралась запротестовать, но я поспешно сбежал по лестнице вниз в темноту. Я зажег факел и бросил его вниз. Он пролетел вдоль короткой лестницы, упал и залил подвал светом. На моей карте возникли очертания помещения. Оно не было особенно большим. И кроме меня в нем, по всей видимости, никого не было. У крышки люка показался Монго и издал пронзительный крик. «Стой на месте!» – велел я ему. Пол в подвале был каменный, испещренный символами, похожими на египетские иероглифы. Я увидел, что стою на крышке гробницы. Потолок был низким, так что мне пришлось пригнуться. В это пространство верблюд никак бы не протиснулся. Стояли там стол и небольшой стул. На столе лежал рулон бумаги. Я взял его. «Карта Некрополь Ансера. Вы обнаружили планы катакомб. Сведения добавлены на вашу карту и на карты всех членов вашей партии». Я выругался, когда свиток упал на пол. Мини-карта показывала, что пространство под моими ногами обитаемо. Я увеличил масштаб изображения и увидел такой лабиринт, по сравнению с которым хитросплетение железного клубка можно было счесть детской забавой. Вот же влипли. Еще на столе стоял горшок. В нем трио сморщенных черных растений. Грибы, догадался я, несъедобные, надо полагать. Миску я убрал в инвентарь. Туда же пошли стол и стул. «Катя, сейчас произошло что-то непонятное. Два верблюда 30 уровня хотели войти в ратушу. Но еще один остановил их. Этот из патруля бездельников. Они сцепились, и патрульный убил двоих первых. И затащил трупы внутрь. Карл, они после смерти остались верблюдами?» «Катя, ну да, а что?» «Карл, я потом объясню». «Пончик, давай скорее, Карл. Я расслышала, как они говорили, что нужно вышибить дверь ракетой». Теперь я увидел, что помещение больше, чем мне показалось поначалу. То, что я принял за глухую стену, было границей подземной зоны. Даже имея карту, я не буду туда допущен, пока мы не разделаемся с замком гномов. Но я заметил еще кое-что. Белую точку неигрового персонажа. Он находился по другую сторону барьера. Следовательно, мне было не добраться до него. «Эй!» — крикнул я. В конце помещения клубились тени. «Хенрик, ты так быстро вернулся?» — прокаркал чей-то голос. «Я слышал звуки драки. Кого ты сегодня будешь изображать? Может, мою матушку? Последняя доза еще действует. Если дать мне добавки, это может меня убить. Только надеяться и остается». Я не видел своего неожиданного напарника, но голос походил на голоса бабка. Мне захотелось зажечь еще один факел, но я увидел, что с потолка свисает фонарь. Огонек в нем был слабый, как у лампочки индикатора. Я повернул ручку, и помещение полностью осветилось. Передо мной замерцала стена сектора, а у нее стоял опутанный цепями престарелый управляемый гном. На нем не было красной шляпы, и выглядел он больным и бледным. Лицо его было покрыто паршой, и было похоже, что он умирает от голода. «Уин, дирижабливый гном, механик плоти, уровень 50. Дирижабливые гномы когда-то были мирной расой. Им хотелось только двух вещей. Во-первых, узнать, как устроен мир, и второе, чтобы их не трогали. Чтобы укрыться от беспокойного мира, населенного конкурирующими разумными видами, которые все так любят воевать, дирижабливые гномы научились летать к облакам, строить разнообразные воздушные суда и небесные поселения, где они могли прятаться от любых неприятностей. Но, как нам всем известно, неприятностям безразлично, хотим ли мы, чтобы нас не обнаружили. История дирижабливых гномов долгая, трудная и трагическая. И пришли они к такому же итогу, к какому неизбежно приходят все мирные расы. В конце концов, они оказались перед выбором – борьба или уничтожение. И избрали борьбу. Уин – высокочтимый и любимый дядя Кейна, коменданта дредноуда «Бесплодная земля». Он – механик плоти, целитель, обладающий даром возвращать к жизни давно умерших, хотя и только на время. Драмадеры держат его в качестве заложника, гарантирующего мир. К Квест «Держитесь подальше от ратуши» завершен. Теперь у меня возникло больше вопросов, чем ответов. То, что казалось простым вначале, разворачивалось в запутанную историю. Драмадеры взяли этого гнома в заложники, но у меня уже сложилось впечатление, что перевертыши проникли в верблюжью табель о рангах, а к этому гному у них свой интерес. Я по-прежнему не представлял, каким образом внести свою задницу в тронный зал бесплодной земли, которая парит в тысячах футов от земли обычной. Если мне удастся снять с него цепи, мы заберем его с собой и уговорим его унести нас на летучий остров. Система, словно прочитав мои мысли, выдала обновление. Новый квест. Освободить Уина из оков. Уин – скованный дирижабливый гном. Освободите его, и он даст вам легкий доступ на бесплодную землю. Награда. Вы получаете серебряный квестовый ящик. Катя, славно. Теперь надо выбраться отсюда к черту. Пончик. Карл, я не знаю, что ты делаешь там внизу, но тебе нужно подниматься, пока Луис не умер от сердечного приступа. Я не мог приблизиться к гному. У меня возникла идея, но чтобы ее реализовать, мне требовалось пончик. Я принялся звать кошку, но вдруг увидел на карте 5 голубых точек. Обходчики на стороне подземного сектора. Они бежали по коридору и быстро приближались ко мне. «Человек?» – спросил Уин, глядя в мою сторону. «Хенрик, это новый. Ты думаешь, человек сможет уговорить меня открыть ему заклинание?» «Сюда!» – произнес новый голос. Мужской. 5 обходчиков бежали в подвал из темноты. Все мужчины с 23 уровня по 26. Разношерстная группа. 3 из них люди. 1 – причудливое создание с головой и торсом человека. И телом тарантула. А последний? Я вообще не понял, кто. Какой-то хлыщ в идиотском костюме банана. «Ты ублюдок! Тупой ублюдок!» закричал кто-то из них, не дав мне произнести и слова. «Ты испортил карту!» «Вам тоже здравствуйте. Я поинтересовался данными этого человека». «Низкий тхи. Обходчик номер 4-778-551». Уровень 25. Раса – человек. Класс – гик. Гик – человек, чрезвычайно увлеченный чем-то. Фанат – английский. Как правило, это слово относят к тем, кто погружен в высокие технологии. Недоумок. Гик-недоумок? Вот оно как. Карта лежала здесь, на столе, а не у вас. Как только я ее взял, она исчезла и встроилась в мою систему. «Да нам теперь кранты! Здесь были 2 карты, и мы потеряли обе! Тут ад хренов!» «Это Карл», — сказал другой обходчик. «Тоже человек, по имени Тайлер Сторм, инженер погоды 26 уровня». «Это, собственно, не человек», — уточнил гном Уин, глядя куда-то между мной и вновь прибывшими. «Он перевертыш по имени Хенрик. Он терзает меня. Хочет выманить у меня заклинание, от которого Кецалькоатль...» «Пернатый змей. Имя одного из главных богов пантеона ацтеков и других древних цивилизаций Центральной Америки». «Обретет плоть. Пичкает меня наркотиками. Я уже скоро не выдержу. У меня есть карта храма, и мне знаком ваш тип. Если вы меня убьете, то получите доступ. Так забирайте у меня. Убивайте меня. Убивайте скорее!» Низкий тхи достал из своего инвентаря копье. «Нет!» — сказал я, когда он направил острие в голову гнома. «Нет, нет, нет!» Человек уколол НПС копьем. Тот повис на древке мертвый. «Квест «Освободить Уина из оков» провален!» Низкий тхи поднял голову. «Хо! Я получил достижение под названием «Облом кайфа» за то, что прошел твой квест!» «Похоже, ты точно Карл?» «У этого парня карты нет. Ни хрена у него нет», — вставил свое слово обходчик Банан. Его звали Майк Барнс 3, банановый фермер 23 уровня. «Мы в глубокой заднице». «Дышать глубже, дышать глубже. Придурки, у вас тут есть какие-нибудь города или селения?» «Да», — — ответил низкий Тхи. «У кого-нибудь из вас есть доступ в клуб Деспирадо?» «У меня!» — откликнулся человек-насекомое и указал на третьего человека. «Только у меня и у Бобби. Встречаемся там через час, будь он проклят». «Зачем?» — спросил Тарантул 23 уровня по имени Морис С.П. частный психиатр. «Затем, чтобы я надрал вам задницы, а потом переписал вам вашу карту. При условии, что это гнилое место не провалится в преисподнюю за этот час».